Глава 18. Желтоглазая Таисия оказалась отменной сплетницей. Отменной в том смысле, что приметливости ей было не занимать, а потому ее сплетни были содержательны. Тайка рассказала Полине о каждом из обитателей квартиры, и характеристики, которые она давала соседям, были, если не исчерпывающими, на это понимая ограниченность Тайкиного кругозора, Полина не рассчитывала, то по меньшей мере точными. «Самое опасное — Шурка Сипягина», — сообщила она. «Людей ненавидит Оно-то любить их не за что, я и сама не люблю, но все ж. Лавренчуков, в которых комнату вас, Полина Андреевна, поселили, Шурка загубила, всех пятерых. Сперва Степана Тимофеевича ночью забрали. Обыск был. Меня понятой привели. А чего у них искать? Инженеры оба с Мариной Николаевной только-только с эвакуации воротились. Ничего и не нашли. Мы думали, Марину Николаевну вышлют. Да нет, на завтра тоже взяли. На Лубянку вызвали показания давать. Или что там у них? И не вернулась. Уходила, детей поцеловала. Чуяла, значит. Ну, детей, Кольку с Петькой близнецов и Леночку маленькую, тех в детдом. Это уж как положено. А Шура при чем? Поморщившись, спросила Полина. Ей было неприятно, что Тайка рассказывает обо всем этом с таким воодушевлением, и притворное сочувствие, которое она выказывала к загубленным Лавренчукам, Полину обмануть не могло. «Так она же их посадила», — убежденно сказала Тайка. «Шурка». «Я их говорила, посажу, враги народа они». Говорила, и комнату занимают незаконно. И посадила. За комнату. Думала, ей переехать позволят, потому что окно вон какое. Это каждый захочет в такую комнату перебраться. Чего ж, к управдому ходила. А ей дулю показали. Метраж, говорят, жирно тебе будет такие хоромы. Она же одинокая, Шурка-то. Да и кто с такой жить будет, понятно, никто. Потому что бабы, на которых мужики глядят, они же... А Серафима? Перебила Полина. Тайкины рассуждения об отношении полов ей были не нужны и не интересны. «Блаженная», — ни на секунду не задумавшись, ответила Тайка. «И вот кто враг народа, так это она». «Так блаженная или враг?» — уточнила Полина. «А вместе что не бывает? Квартира эта вся была ейная, папаши с мамашей ейных. До революции? Не, потом. Папаша — начальник был большой, партийный. Его в эту квартиру после революции вселили. Кто тут жил, которые хозяева, тех выселили, а его вселили в 8 комнат. Большой начальник был. С Лениным, говорят, за границей бедствовал. Лицо у Тайки приобрело почтительное и мечтательное выражение. «Так почему Серафима блаженная?» — напомнила Полина. «И где теперь ее родители?» «Родители ее померли. Работали много или что, не скажу, не знаю. Это еще до меня было. А блаженная почему? Так ведь мамаша ее чего учудила? Как узнала, что из квартиры хозяев выселили? Так и говорит мужу. Не смогу я, говорит, тут жить. Когда людей отсюда выгнали. Серафима мне сама рассказывала, пояснила Тайка. Ну и пошла, значит, Серафимина мамаша. А она тогда на сносях была. И узнала, кто хозяин. А ему в Малом Ржевском комнатку дали в подвале. Не то чтобы совсем на улицу выбросили или на Соловки загнали. Привела его Серафимина мамаша сюда и говорит, «Выбирайте, — говорит, — Вячеслав Александрович, любую комнату и живите. Всю квартиру вам вернуть никто мне не позволит, к сожалению. Ну, хоть так, к сожалению». И Серафима тоже блаженная, уверенно закончила Тайка. «В мамашу, значит». «Вячеслав Александрович — это тот, который возле кухни живет», — уточнила Полина. «Он. Помрет скоро, может. Старый же. Шурка его комнату теперь караулит. А остальных потом сюда заселили, когда Серафимины родители Богу душу отдали. Говорю же, враг народа, Серафимка». «Почему?» — удивилась Полина. Все ее сообразительности не доставало, чтобы понять Тайкину логику. «А который народный человек простой? Вот хоть я, разве же он пустил бы сюда кого? Да я бы на пороге легла, за ноги б зубами хватало, а в квартиру свою не дала бы чужих заселять. А Серафима — ничего, кроткая такая, и вселяйся, кто хочешь. Если б не она, Не было б тут Шурки. И Лавренчуки живы были бы, — заключила Тайка. Есть все-таки причинно-следственная связь в ее рассуждениях. И как же причудливо смешивается в этой глазастой голове живая смекалка с беспросветной глупостью. «Вот так вот, оказывается, народ понимает соотношение в мире добра и зла», — иронически подумала Полина. «Ладно, мне до этого дела нет». Когда, нанимая Тайку в дом работницы, Полина сказала ей, что сама с домашними делами не справится из-за сильной занятости, то и предположить не могла, что в действительности ей целыми днями нечего будет делать. Вообще нечего. Зарплату ей платили. Но когда она поинтересовалась, куда и когда приходить на службу, то человек, с которым она поддерживала контакты, не неволен. Того она, вернувшись из Вятки в Москву, больше не видела. А другой, с лицом таким неприметным, что оно было невоспроизводимо даже в самой тренированной памяти, сказал: «Не беспокойтесь, Полина Андреевна, для Родины вы сделали все, что могли, заслужили отдых». Звучало это зловеще, хотя сказал он все же «отдых», а не «вечный покой». Но ничего плохого с Полиной, тем не менее, не происходило, даже наоборот. Она была предоставлена самой себе и целыми днями могла делать что душе угодно. Конечно, она понимала, что ее блаженная свобода — лишь видимость, и не только потому, что за ней следят. Хоть та же Шура Сипягина, хоть и Таисия, возможно, да и другие люди наверняка. Но главное, на ее вопрос, когда будет выполнено то, что ей обещали, этот бесприметный Владимир Иванович отвечал: «Не беспокойтесь, мы всегда выполняем свои обещания, выполним и на этот раз, когда будет возможно». И на следующий прямой вопрос, когда же это будет возможно, и, кстати, почему невозможно сейчас, ответа он уже не давал, смотрел бесцветными глазами и просто молчал, не чувствуя от этого ни малейшей неловкости. Полина понимала, что сделать с этим не может ничего. А раз так, значит, мысли об этом надо убрать из головы. Это бесплодные мысли, они могут свести ее с ума. Она умела избавляться от мыслей такого рода, и даже не потому, что ее этому научили. Еще до всякой науки она это умела от природы и всегда так делала. На этот раз избавление от бесплодных мыслей далось Полине немалым усилием разума, воли, всего ее существа. Но далось все же. И теперь эти мысли были локализованы, не заполняя ее изнутри всю. И как только это случилось, жизнь ее пошла странным образом. Ощущение вечности вдруг накрыло ее, как будто опустилось сверху большое, но очень легкое облако, в котором ей теперь предстояло жить всегда. Умом Полина понимала, что это иллюзия, но ничего не могла с собой поделать. Она была спокойна. Она гуляла по Москве, покупала в комиссионных магазинах шторы и мебель, купила две старинные китайские вазы. В Берлине или в Париже ей на такие никаких денег не хватило бы, а в Москве они продавались за бесценок. Вероятно, их привез в качестве трофея какой-нибудь полковник, закончивший войну на Дальнем Востоке. Да много всего прекрасного продавалось в Москве после войны, с которой никто не вернулся с пустыми руками. Тайка только ахала, когда Полине доставляли домой изысканные утонченные предметы интерьера. А для чего это все? Зачем? Она понимала это так же мало, как и то, зачем оказалась в Москве, после Парижа и Берлина, после всего, что с ней произошло. Просто велась и велась причудливая веревочка событий, и свелась непредсказуемым образом.